ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Таковыми словами приветствует апостол Иоанн возлюбленного брата Гая в третьем послании, в третьем стихе и четвертом. Примечательно, что в этом кратком послании апостол несколько раз пользуется выражением «ходить в истине» или «споспешествовать истине». И, конечно, в этом изыждется святая, угодная и совершенная воля Божия в жизни каждого верующего. В прошлых беседах было сказано о том, как Бог открывает свою истину людям, а также и о том, что хождение в истине связано, во-первых, с верою истине или полным доверием Слову Божию, которое есть истина. Как и говорит об этом апостол Павел: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». 2 Фессалоникийцам 2:13. Но хождение в истине Божьей не только связано с верой истине, то есть полной отдачей себя Божьим уставам и повелениям, но и с другими фактами духовной жизни. Стоять и держаться истины. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием. Такое советует апостол Павел членам церкви в Фессалониках, 2 Фессалоникийцам 2:15. Предание, о котором здесь говорит апостол, не связано со всевозможными религиозными учениями, изобретенными человеками и в обильной мере существовавшими в то время. Христианские писатели II века, как сочинения Иустина, Иринея Лионского и других, указывают нам на обилие всевозможных человеческих религий, как, например, учение Валентиниан, Птолемея, гипотезы Марка, нелепое толкование Маркосиан, учение Симона Волхва, учение гностических сект и так далее. Диву даешься, до каких нелепостей доходили толкователи этих религиозных учений. Поэтому апостол Павел об этом и предупреждает братьев Колоссах: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2 глава, 8 стих. Есть предание человеческое, а есть предание, или то, что дано по Христу, то есть Божья истина или Его Слово. Ответственность истинно верующих по отношению к истине Божьей, со слов апостола Павла, заключается в том, чтобы они стояли в этом божественном предании. В оригинале слово «стоять» употреблено в смысле не уходить, не сдвигаться в другую сторону, не отпадать от истины. Так, например, в послании Колоссянам 1:23 сказано: «Если только не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Итак, стоять в предании Божьем – это значит не отпадать от надежды благовествования. Далее, во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава и 15 стих, апостол призывает держаться предания. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «держаться», употребляемо в смысле быть сильным, могущественным, преобладать, превозмочь, чтобы не колебаться умом и не смущаться, 2 Фессалоникийцам 2:2, чтобы преодолеть всевозможные обольщения, нужно иметь силу, противостоящую этому, то есть, как говорит нам Священное Писание, быть утвержденными в истине. 2 Петра 1:12. Практиковать истину. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам 2:16-17. Благое дело непременно связано с благим Словом Божиим. В этом послании апостол Павел связывает самым тесным образом благое Слово Господа и дело благое. Апостол Иоанн, свидетельствуя о Гае, брате возлюбленном, говорит о личности, которая ходит в истине и споспешествует истине, и это доказывается его благим действием. Иоанн говорит: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». А в первом послании Иоанн говорит так: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». 3 глава, 18 стих. Конечно, мы не спасаемся делами, как и сказано, ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, Ефесянам 2, 8, 9. Но благое дело, которому призывает нас Божья истина, свидетельствует или является доказательством нашего спасения. Об этом апостол Павел в послании к Титу говорит так: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке». 2 глава с 11 по 12 стих. «Воскресшему Господом Лазарю» — Евангелие от Иоанна 11 глава — «не нужно было давать лекцию о воскресении тем, кто его увидел воскресшим. Они, увидя, уверовали, так и в духовной жизни. Воля Божья зиждется в том, чтобы благие дела верующих, как результат их внутреннего духовного воскресения, свидетельствовали окружающим их, кто они есть». Итак, не только знать о истине, но и практиковать ее основы в нашей жизни – вот к чему призывает нас Слово Божье. И последнее – распространение Божьей истины. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. Провозглашение Божьей истины является неотъемлемой частью христианской жизни. Апостол Павел так говорит Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха по 2 стих. А в стихе 15 этой же главы апостол увещевает: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Конечно, это не значит, чтобы все становились учителями Слова Божьего, но это значит, чтобы всякий верующий, испытавший в своей личной жизни благодатные действия Слова Божьего, возвещал другим, что сделала с ним Божья истина. Исцеленному Господь Иисус Христос сказал так: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. А это и есть провозглашение Божьей истины. Слово Господне таким образом не только распространяется, но и прославляется. Прославляется в жизни тех, кто провозглашает во славу Божию, а также и в жизни тех, кто принимает это слово, как и сказано. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов, 13 глава, 48 по 49 стих. Итак, хождение в истине по воле Божьей связано, во-первых, верить или доверяться Божьей истине, во-вторых, стоять и держаться истины, и, в-третьих, практиковать истину Божью в личной жизни, и, в-четвертых, возвещать истину тем, кто нас окружает. И в этом суть воли Божьей, как и сказано. «Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине». Как мы получили заповедь от Отца. 2 Иоанна, 4 стих. Аминь.